Смотрите в отцу пик зубной пасты. Дырочку делал диаметром побольше. Сам тюбик делаем повыше. И так везде. Ха-ха-ха-ха. Replace the tube of toothpaste, holds the boring.